Глава 38. «Самое главное — концентрация!» Даррен повернул руку ладонью вверх, и на его ладони появилась капля воды. «Вы можете создавать ураганы, а можете задувать свечи, так что никто не догадается о том, кто это сделал». «Я думала, вы способны только отбирать магию», — произнесла я, внимательно рассматривая, как отблеск свечи переливается в небольшой капле. «Я не отбираю». Даррен сжал кулак, и между его пальцев просочилась вода. «Я ее блокирую внутри мага. Тех, кто умел лишать магии, не осталось». «Да», — кивнула я, — «Ровус мне сказал. А еще сказал, что бологи таких магов могут наделять даром своего хозяина». Даррен прищурился, а между его бровей залегла глубокая морщина. «Вам довелось встретить болога?» Мне пришлось приложить все усилия, чтобы не вздрогнуть. Это была не просто встреча с бологом. Это была моя Вик. Довелось. Сжав челюсти, я приподняла подбородок. Но это вас не касается. Вы правы. Слегка склонил голову Даррен, но я успела заметить на его лице снисходительную улыбку. Для него я тоже была всего лишь глупая девчонка из другого мира. И это начинало меня злить. Может, я и была виновата в том, что никто не воспринимал меня всерьез, но я, по крайней мере, старалась измениться. «Я могу создавать направленный ветер», — не обращая внимания на его усмешку, сказала я. «Могу открывать замки с помощью магии, но иногда...» Запнувшись, я прикусила губу. «Иногда она как будто не слушается». «Концентрация», — повторил Даррен, поднимая взгляд от пола. «Вы должны стать собраннее, решительнее. Ваша магия сильнее всего в минуты опасности, когда вам страшно. Вы злы или огорчены, но это не то, что делает ее стабильной. Разрушительной, да, но в первую очередь для вас самих». «Вы предлагаете мне заняться йогой?» — развела я руками. Даррен нахмурился, а затем подался чуть вперед. «Чем?» Я едва не рассмеялась. Иногда мне казалось, что в моей жизни ничего особо не изменилось. И я почти привыкла к их странной одежде, мечам на поясе, отсутствию кофе и телефона. Но затем они снова напоминали мне, как сильно Верус не похож на мой мир. «Это...» Подавив вздох, я взмахнула руками. «Мне правда придется объяснять ему, что такое йога?» «Техника для расслабления», — наконец нашла я подходящие слова. «Определенные физические упражнения». Они укрепляют тело и позволяют очистить разум. Даррен воодушевленно хлопнул в ладоши. «Это то, что надо!» «Отлично», — пробормотала я. «Йога в замке короля Артура». «Как только вы сможете концентрироваться, мы приступим к практическим занятиям». «И все?» Я недоверчиво посмотрела на Даррена. «Мне просто идти и концентрироваться?» «Агнесса сказала, вы сильнейший маг», «Но это все, что вы можете мне посоветовать?» Даррен шагнул ко мне и неожиданно выбросил вперед руку. Я отшатнулась, но недостаточно быстро, поэтому его ладонь сжалась на моем запястье. Магия забилась внутри меня, как зверь, пойманный в капкан. Согнувшись пополам от боли, я пыталась восстановить дыхание и вырвать руку из сильной хватки Даррена, но все было бесполезно. «Что вы...» «Ты паникуешь», — угрожающе произнес он. «Тебе страшно, и именно поэтому боль раздирает твои внутренности на части. Тебе кажется, что следующий вдох разорвет легкие, а магия, запертая внутри, раздавит сердце». Его слова эхом отражались от черепной коробки и впивались тонкими иглами в мозг, вызывая приступ паники. Я поняла, что оказалась в ловушке и не смогу выбраться из нее. «Но если ты успокоишься, боль уйдет». Не понимая, что Даррен хочет от меня, я снова дернула рукой, почувствовав, что его прикосновение обжигает меня. «Надо призвать магию. Я смогу. Я же дитя пророчества, черт возьми!» Но боль стала такой силой, что сознание затуманилось. Голос Даррена звучал глухо, словно издалека. «Сделай вдох!» Я замотала головой, и новая порция боли обожгла руку. «Давай, вдох!» Больше не в силах сопротивляться агонии, я послушно втянула раскаленный воздух и закашляла. «Теперь выдох!» Не соображая, что делаю, я выдохнула. «Сконцентрируйся на дыхании!» Я кивнула, чувствуя, как острые иглы все время царапаются где-то внутри меня, Надо избавиться от них. Вдох, выдох. Даррен этого и хотел. Хотел, чтобы я дышала. Пытаясь отвлечься от боли, я сделала рваный вдох, а затем медленно выдохнула. Потом еще раз боль начала отступать. Продолжая дышать, я старалась думать только об этих простых действиях. Сделать вдох, выдохнуть. Еще раз. Сознание прояснилось, и ко мне вернулись воспоминания. Один раз я справилась с паникой и болью, которая причиняла мне магия Даррена. Перестав сопротивляться ей, мне удалось вернуть контроль над своими ощущениями. Вот и сейчас я почти не чувствовала, как магия бьется внутри меня. Она затихла в ожидании, когда я справлюсь сама, перестав причинять мне адскую боль. Сфокусировав взгляд, я подняла глаза на Даррена и зло прищурилась. «Отпустите меня!» Пульс выровнялся, и боль окончательно отступила. Даррен усмехнулся, а затем невыносимо медленно, палец за пальцем, разжал ладонь. Магия снова свободно потекла по моим венам, голодная, рассерженная, готовая ударить по своему обидчику. «Ну что, ваше высочество, вот он мой первый урок. Пока вы поддаетесь эмоциям, вы и ваша магия слишком слабы». Я неслась по коридорам замка, сжимая и разжимая кулаки от злости. Даррен и правда преподал мне урок. Вот только заключался он совсем в другом. Магия была последним, на что я могла положиться. Я должна была стать сильнее, выносливее, научиться драться. Но магия была слишком уязвима, а я вместе с ней. «Сэм!» Алекс стоял около моей двери, подпирая стену. «Что-то случилось?» «Нет», — выпалила я и силой дернула дверь. «Просто урок дворцового поведения». «Ты злишься, потому что прогуляла его?» Ехидно улыбаясь, Алекс вошел следом за мной в комнату. «Очень смешно». Подойдя к окну, я посмотрела на море и попыталась успокоиться. Концентрация и правда мне не помешает. «Так где ты была?» «Ударена», — шумно выдохнув, пробормотала я. «Итан отправил меня заниматься магией». «Надо полагать, все прошло не слишком гладко». Даррен снова провернул этот фокус с блокировкой магии. Я развернулась к другу и сложила руки на груди. «Ты должна научиться концентрироваться», — передразнила я. «Как я это сделаю?» «Йога?» — вскинул бровь Алекс. Я посмотрела на друга, а затем громко расхохоталась. «Что?» — непонимающе нахмурился он. «Вик всегда говорила, что ей помогает йога». От его слов смех застрял в горле, и я закашлялась. «Да, прости», — хмуро отозвалась я. «Просто я тоже сказала Даррену про йогу, а затем мне пришлось объяснять ему, что это такое». Я снова развернулась и уставилась на серое небо, переходящее в такое же серое море. Любое упоминание Вик причиняло мне боль. Но еще дело было в том, что мне придется как-то рассказать Алексу о том, что с ней сделал Эрик. Он имеет право знать. «Слушай, давай сходим в город», — прервал мои мысли Алекс. «Попросим Итана показать нам тот бар с морским пивом. Не знаю, просто пройдемся, посмотрим, что тут и как». «Алекс, я знаю все, что ты хочешь мне сказать. Не дал мне даже начать он. У нас мало времени, нужно найти информацию о пророчестве, а еще тебе обязательно нужно стать кем-то вроде Мериды, но мы же можем выделить всего один день на то, чтобы просто пожить». «Мерида?» Со смехом я отошла от окна и направилась к кровати, на которой вольготно расположился Алекс. «Серьезно?» «Ну, она рыжая, воинственная, живет в средние века», — пожал он плечами. «Ага, а еще она стреляет из лука. Такая средневековая Китнис». «Лук точно не твое. Ты отрежешь себе пальцы тетивой». «Спасибо, Гринч». Я упала рядом с Алексом на кровать и посмотрела на потолок. «Иногда мне хочется, чтобы все стало, как и прежде». «Спроси, когда мне не хочется этого же», — со вздохом отозвался он. «Ну так что, Сэм, давай хотя бы попробуем, ладно?» «Прогулка звучит здорово», — пожала я плечами. «И пусть мне совершенно не хотелось покидать стены замка, я должна была это сделать ради Алекса, ведь ему было в миллион раз хуже, чем мне». «Все дело в пиве, ведь так?» Итан, широко улыбаясь, помогал мне надевать плащ. «Я знал, что вы не устоите». «Фу!» — скривилась я в приступе отвращения. «Никакого морского пива, пожалуйста!» «Сэм, серьезно? Ты откажешься попробовать пиво, которым славится твое королевство?» — поддел меня Алекс, появляясь с другой стороны. «Это же пиво из водорослей!» Он пошевелил бровями, что должно было изобразить воодушевление, но больше было похоже на лицевой паралич. «Вот ты его и будешь пить», — зашипела я. «Я вообще назначу тебя главным дегустатором всех сортов пива Итании. Прикажу всем сварить что-то новое, а ты будешь это пробовать. Я же могу это сделать», — повернулась я к Итану, который изо всех сил пытался сдержать смех. «Ты можешь все, принцесса. В конце концов, это твое королевство». «Вот», — я снова перевела взгляд на Алекса. «Так что тебе стоит бояться ссориться со мной». Алекс отшатнулся в притворном ужасе, а Итан, не выдержав, рассмеялся. На душе стало чуть легче. Мы выглядели так, как если бы были обычными людьми, которые собирались выпить в баре в субботу вечером. Мы шутили, дразнили друг друга и смеялись. Все было почти нормально. «Пойдемте», — с улыбкой поторопила я их. «Иначе Алексу не хватит пива из водорослей». Парни двинулись вперед, а я пошла за ними. Может, эта прогулка и правда поможет нам? Как минимум, она даст нам передышку. Позволит мне поверить, что где-то впереди есть будущее, в котором все будет хорошо. Будущее, где я обрету спокойствие и, возможно, даже найду любовь. Перед глазами возникло лицо Ровуса, и я резко зажмурилась. Принц точно не был тем человеком, который мог дать мне это, поэтому я должна была как можно быстрее выкинуть его из головы. Вот только было бы это так просто. Как только мы оказались за воротами замка, Итан принялся нас инструктировать. «Держимся вместе», — строго посмотрев на меня, он выразительно поднял брови. «Ясно?» «Почему ты смотришь на меня?» «Потому что именно ты каждый раз поступаешь ровно наоборот, а не так, как тебя просят. И то, что ты спасла мне жизнь, не является оправданием», — быстро добавил Итан, когда я уже хотела начать возражать. «Ты неблагодарный», — я сморщила нос и повернулась к Алексу. «Не хочешь меня защитить?» «Нет», — спокойно отозвался предатель, которого я по недоразумению столько лет называла своим другом. «Итан прав, хоть он и знает тебя куда меньше, чем я». «Сговорились, значит», — закатила я глаза. «Тогда пиво будете дегустировать оба». Синхронный смех разорвал тишину улицы, по которой мы шли. Демонстративно надувшись, я принялась смотреть по сторонам, невольно отмечая, как Липгард не похож на Нордард. В Итании все было как будто светлее. Дома выглядели чище и уютнее. Аккуратные, ровные, они стояли стройными рядами. В окнах горели магические светильники, из-за дверей доносился смех, и даже сам воздух казался свежее. Засмотревшись на маленький садик перед небольшим домиком, в котором даже среди зимы распускались цветы, я едва не врезалась в Итана, но он успел поймать меня за плечи и не дал упасть. «Пришли!» — улыбаясь, смотрел он на меня, все еще не разжимая рук. «На краю?» — прочитала я название заведения. «На что они намекают?» «Просто это единственная таверна так близко к утесу», — пояснил Итан. «Не бойся, принцесса, я не дам тебе оказаться на краю обрыва, чем бы он ни оказался». Я услышала в его словах обещание, и по моей коже побежали мурашки. Итан заслуживал кого-то, кто полюбит его всем сердцем, только я точно не была этим человеком. Аккуратно освободившись из его рук, я улыбнулась и кивнула на дверь. «Что ж, вперед к приключениям, мои верные рыцари! Да здравствует Итания и пиво из водорослей!» «Хочется верить, что когда мы выйдем отсюда, ты скажешь так же», — рассмеялся Алекс и толкнул тяжелую дверь.